Глава четвертая. «А в твоих мирах или мирах де Фарваль есть фиры?» — полюбопытствовала я. «Нет, эльфы, демоны, гномы, тролли — эти существа достаточно многочисленны. Они есть в мирах всех богов. Фиры — малочисленный народ. Они живут только в мирах де Тариот. Но поверь, в мирах де Фарваль и лично в моих мирах тоже достаточно уникальных существ. Тебе понравится с ними знакомиться». «Мне непривычно. Нужна опора». «Что?» — не понял Эхран. «Понимаешь, когда человека или бога, хотя понятия не имею, что там у богов обычно в мозгах, в общем, когда вырывают из привычной обстановки, для адаптации к новому нужно что-то старое». «Из старого у тебя будет Гриша». «О, и как процесс?» «Пока никак. Алена, к чему ты клонишь? Чего ты добиваешься?» «Так я и говорю, фиру хочу». «Что?» Сегодня Эхран был немногословен. Вот уже и повторяться начал. «Я понимаю», — вздохнул я печально. «Задача непростая. У тебя полно не менее важных дел, чем помогать мне и делать для меня что-то хорошее. Но поверь, Эхран, для меня это важно. Мне очень нравятся фиры. Если моей служанкой станет фира, я быстрее адаптирусь. И я не хочу, чтобы у меня постоянно менялись служанки. Хочу одну, фиру, чтобы она была всегда со мной по всем мирам, где мы будем жить». Эхран прищурился, всматриваясь в мое лицо. «Ты издеваешься? Ты просто надо мной издеваешься!» Я старательно делаю невинный и чуть изумленный взгляд. «Ладно, мне этого старикана с многовековым опытом не переиграть. Спасибо, что ему не 96 тысяч лет. Хотя, тогда был бы шанс, что он уйдет на покой, а я стану богатой вдовой. Ладно, не о том думаю. Я решила обратиться к логике. Уж она-то меня никогда не подводила. Логика и факты. Эхран, ты сам сказал, что можешь сделать мою жизнь прекрасной, верно?» «Верно, сказал». «Ну вот, фира мне очень в этом поможет. В адаптации к новым реалиям и в бытовых вопросах. Я просто боюсь твоих служанок». «Ты богиня, Алена. Какое боюсь служанок? Я ведь не вампиров к тебе отправил. Да и те зубы обломают». «Еще и вампиры? Я чувствую себя неуютно, как будто за мной наблюдают. Как будто о каждом моем шаге докладывают. А я вот не так посмотрю и не так вдохну, и тебе доложат». «Мне не докладывают. Или ты замышляешь как-нибудь меня подставить?» «Эхран, у тебя какой-то пунктик на эту тему, честное слово. Хотя, обоснованно, конечно, учитывая, что сделал женой меня против воли. Но отпускать меня ты не планируешь, а излишние ограничения и перекрытие всякой свободы отношениям не помогут». Этот бог старательно следил за ходом моих мыслей и хмурился все сильнее. Я не стала его разочаровывать. «Я даю тебе шанс, но это не значит, что ты можешь больше ничего не делать и просто расслабляться. Ты меня украл, обманул, лишил выбора. Так, может, хотя бы теперь попытаешься сделать что-нибудь, чтобы завоевать мою симпатию?» «Голема, архива и миров в перспективе тебе будет мало?» «Мы торгуемся. Отношения не строятся на торге». «А на чем же они строятся?» «Для начала мужчина должен завоевать женщину», — сурово заявила я. «Голема я что-то до сих пор не вижу. Архив тоже пока не вижу». «Если бы ты не набросилась на меня с требованиями, я бы уже сказал, что тебе дали доступ в архив». «О, кажется, Эхран начал раздражаться. Ничего-ничего, это еще только цветочки. Что он сказал?» «Когда?» — обрадовалась я. «Сегодня. Освободилось место. Потом еще пару дней обещали выделить». «Тогда не буду терять времени. А ты подумай, Эхран. Мужчины дарят женщинам подарки и исполняют их мечты. Вот я еще Фиру захотела. Это для меня важно. Помахав ему рукой, я переместилась в архив. Алена? Херш! Я так расчувствовалась, что бросилась дракону на шею. Задушишь! А? Прости, прости! Я отшатнулась, поглаживая дракона по чешуе, которая внезапно показалась мне несколько смятой. Дракон расхохотался. Шучу! Как ты мог? Я ведь на самом деле перепугалась. Думала, сделала тебе больно, силы не рассчитала. Все в порядке. Он фыркнул. Мне не так-то просто навредить. Ты знал? О том, что ты становишься богиней? Да. Догадывался. Но как? Я понимаю вселенную. Херш таинственно улыбнулся, оскалив гигантские зубы. Однако он наотрез отказался пояснять, что бы это значило. Вляпалась я, представляешь? Наверное, ты уже знаешь. Знаю. Ты стала женой Эхрана де Фарваль. И что ты видишь? Тут меня посетила идея. Что, если Херш разглядит истинную татуировку? Может быть, тогда он объяснит, кто такой Эхран, а главное, сможет рассказать остальным. Я с надеждой продемонстрировала руку. Херш нахмурился. Причем в исполнении дракона это выглядело странно. Черный цвет, смешение стихий. Вот оно как оборачивается. Я нашарила рукой стул, пододвинула его и рухнула на сиденье. Все-таки видит. Ну, и что это значит? Не берусь судачить, что это значит в масштабах вселенной, в чем суть истинная задумка. Дракон качнул головой. Чья задумка? Ну, вселенной, конечно. Разве вселенная жива? Она не обладает разумом в нашем понимании. Она не живет так, как живем мы. Но все, что происходит во вселенной, в конечном итоге становится правильным, даже если на какой-то момент сбивается с пути. Что-то я не понимаю. Поймешь. Со временем мы все поймем. Так ты не поможешь? Не расскажешь тайну Эхрана? Ни тебе, ни другим богам. Есть правила, которых я придерживаюсь. Есть вещи, которые должны идти своим чередом. Почему-то в этот момент голос Херша звучал так мудро и так древне, как будто ему даже больше 1000 лет, чем Барзиару. Странное ощущение. Я тряхнула головой, пытаясь справиться с обидой. В конце концов, Херш ничего мне не должен, и я не вправе требовать от него помощи. Ладно, значит, я поищу что-нибудь в архиве. Спасибо, Херш. Я поднялась со стула, обводя растерянным взглядом огромное количество стеллажей. Я не стану раскрывать тайну Эхрана, но с расторжением брачных уз я помочь смогу, если это то, чего ты хочешь. А, правда? Это было бы... Да, конечно, конечно, я этого очень хочу, очень. Что, надумала вернуться к Арвану? Нет, я хочу свободы, чтобы у меня было право выбора, которого меня уже дважды лишили. Чтобы не из необходимости, а самой выбрать, с кем я захочу провести эту жизнь. Понимаешь, Херш? Понимаю. Ради этого стоит бороться. Так это возможно? Разорвать божественные брачные узы? Конечно, но в божественном обществе это не принято. Но это не означает, что невозможно. Существует ритуал? Существует. Только нужны двое. Не просто двое. Муж и жена. Божественные брачные узы образуются лишь в случае согласия обоих и расторгаются также. Меня обманули. Я не понимала, что делаю. Думала, будто я помогаю Изель. А оказалось, что она не жена Эхрана и даже не Изель, а богиня Риянра де Эльден. «Знаю такую», — хмыкнул Херш. Может, удастся на этом сыграть? Обмануть Эхрана? Или вовсе его заменить, чтобы я отказалась от брачных уз, а какой-нибудь ведущий это подтвердил? Муж и жена создают брачные узы, и они же их разрывают. Но я подумаю, что можно сделать. Я поникла. И тут же снова воспрянула духом. А ведь совет пообещал нам развод. Но не то чтобы пообещал. Они сказали, что если я докажу свою божественность, то как богиня получу право голоса и смогу сделать выбор. Да, я понимаю, они не рассчитывают, что я когда-нибудь смогу это сделать. Они не хотят принимать меня как равную. Но ведь не могли же они дать мне обещания, которые не смогут выполнить. Или могли? Боги совета своеобразны, но они не обманывают. Полагаю, они верят, что прикажут Эхрану разорвать с тобой брачные узы, а он их послушает. Я подумаю, Алена, подумаю, что можно сделать. Спасибо, Херш. Надежда еще есть. Я верю, что надежда есть. В крайнем случае так достану Эхрана, что он сам захочет от меня отказаться. Или буду ему угрожать. Ведь наверняка со временем я смогу снять этот его блок и рассказать его жуткую тайну. Возможно, к тому моменту я буду знать всю его тайну. Так легко я не сдамся. Не смирюсь с навязанным браком. Что предложил совет? Что ты должна сделать, чтобы доказать, что стала богиней? Да так, ерунда. Просто создать мир. Я нервно улыбнулась. Случаем не знаешь, как можно побыстрее научиться создавать миры? Знаю. Я аж икнула от неожиданности. И как? Научись слушать Вселенную, понимать ее суть, чувствовать движение ее энергии. Тебе нужно в космос, Алена, я уже говорил. Только постигая саму суть, ты сможешь познать на чувственном уровне и не заучивая теорию. Так что, есть еще и теория построения миров? Ну, конечно! Но ты, как богиня созидания, можешь научиться чувствовать жизнь. Интересно, каким образом Эхран собрался меня учить? Завалить кучей учебников, и чтобы я безвылазно сидела над ними пару сотен лет? И как он отнесется к идее побывать в космосе? Если отвергнет и попытается запретить, тогда я точно буду знать, как сильно он хочет мне помочь в освоении божественных способностей. Херш, а может быть, ты еще знаешь, как понять, какая у меня направленность магии? Каков мой особый дар? Спросил я проникновенно, заглядывая в глаза дракона. Или, может быть, ты уже знаешь, какой он у меня, мой дар? Херш прищурился. Его вертикальные зрачки немного расширились, отражая мое лицо в черных глубинах. Слушай себя, свои желания. Не останавливай порывы, когда они возникают. Магия рано или поздно поведет тебя. Кажется, я даже поняла, о чем говорит Херш. Именно так случилось с Гришей. Я не заметила, как вложила в него программы поведения. А вот как оживила, помню отчетливо. Магия буквально рвалась из меня. Я не могла смотреть на мучения Гриши и очень хотела ему помочь, завершить процесс. Да, я сейчас понимаю, чувствую, что Гриша, ставший уже не совсем големом, нуждался во мне. Мое долгое отсутствие привело к тем ужасным конвульсиям. Он мог бы вновь превратиться в кусок глины, если бы я вовремя не подарила ему жизнь. Я сделала так, как чувствовала. Даже если не осознавала, что именно делаю, меня вела магия. Внезапно посреди зала что-то засветилось. Я вздрогнула, насторожилась, а потом расслабилась, узнав призрачные черты лица. Шу! О, Алена! С тобой так сложно сейчас встретиться. Несколько раз пытался пробиться к тебе, но Эхран заблокировал мир. Только вот здесь. Спасибо Хержу. Он предупредил, что ты появишься в архиве. А здесь никакой Эхран не сможет запретить нам видеться. Это что же получается? Теперь у меня два союзника? Я благодарно улыбнулась Хержу. Спасибо. Я решил, вам будет важно поговорить. А как он это делает? Я понимаю, наверное, закрыть мир для призрака не так сложно, но... Эхран ведь умудрился закрыть мир ото всех. Когда мы проводили этот ритуал, Арван пытался, но не смог прорваться. Эхран силен. Мало кто может закрыть мир от вторжения Бога, сказал Херш. Мало кто может сравниться с Эхраном по силе. Ты стала женой одного из самых могущественных богов нашей Вселенной. Вот это да! Я не мелочилась, вляпалась по-крупному. Будь осторожна, Алена. Если ты выберешь Арвана, вас защитит только закон. А чтобы закон защитил, я должна доказать, что стала богиней и имею право? Да. Все становится запутаннее и сложнее, но я не сдамся, и отчаиваться больше я не собираюсь. Шу, что ты узнал? Арван хочет с тобой поговорить. Разве? Признаюсь, обидно было немного видеть такую реакцию. И когда я к Арвану переместилась, и на совете тоже. Да, непонятно. Сожалею, Алена, у меня мало времени. Я бы рассказал все, что выяснил, но Арван хотел сам с тобой поговорить. Может, Херш подскажет, как это можно устроить. Если ты, конечно, Алена, сама хочешь этого. Я согласна поговорить. Но и правда, как? Я могу перемещаться только по мирам де Фарваль. Не только, возразил Шу, а Херш пояснил. Есть миры, которые выдерживают много боков. Эарден и мир с Академией Жен. Вы можете встретиться в таком мире, если ты переместишься к Арвану. А он не будет докладывать, что я нарушаю и перемещаюсь в мир де Териот? «Не совсем так. Возможно, Эхран тебя запугал», — возразил Шу. «Или ты сама запуталась, опасаешься сделать лишний шаг. Боги встречаются не только в Эардене. Они могут договариваться увидеться в другом мире, в мире, принадлежащем кому-то из них. Ведь владелец мира точно знает, сколько богов этот мир выдержит. Но прости меня, сейчас я должен спешить. Моя помощь требуется в Академии. Но в ближайшее время я тебе передам весточку». Просто попытайся переместиться к Арвану в указанное время, и ты окажешься в том мире, где вы сможете поговорить. Арван будет ждать. Шу исчез еще до того, как я успела ответить. Я растерянно повернулась к Хершу. Дракон пояснил. Боги могут посещать чужие миры по договоренностям. Для встречи они выбирают миры, где будет безопасно встретиться двум богам, трем или более. А спонтанные перемещения у них бывают? Вот, например, захотела я с мужем поговорить, с Эхраном. Перемещаюсь к нему, а он в таком мире, который вмещает только одного бога. И все, конец миру. И как быть? Ты можешь отправить магическое послание. Это часть ментальной магии. Чтобы спросить на расстоянии, а можешь ты к нему переместиться или нет. Дальше ты сможешь по-другому. Перемещаться не в сам мир, а рядом. Останавливаться в космосе и чувствовать, вместит тебя мир или нет. Но это уже потом. Сначала учись чувствовать Вселенную, ее суть, ее магию. Постепенно придут и остальные умения. Задумчиво глядя куда-то вдаль и как будто сквозь меня, дракон добавил. Обретешь гармонию со Вселенной. Обретешь гармонию с собой, со своей магией. Данной тебе Вселенной. Последняя мысль заставила меня задуматься и в то же время вселила надежду, что, быть может, у меня все получится. Возможно, даже на это не уйдет тысячи лет. Просто мне и вправду нужно в космос. Ну, чем займешься, Алена? Я задумалась. Чтобы помочь девушкам, нужно не информацию в архиве искать, а данные исследований изучать. Возможно, теперь удастся подключить божественное чутье. Но как знать? Вдруг сработает. Вдруг я, наконец, пойму, в чем дело и как все можно исправить. Я ведь теперь даже не смертная, богиня. Пусть и молодая, но уже не просто так мимо пробегала. А главное, мне это и самой теперь важно. Чтобы, когда окажусь на свободе, не поторапливала мысль, что нужно делать выбор, лишь бы не свихнуться, как все остальные. Посещением космоса я попробую заняться вместе с Эхраном, а вот если он откажет, тогда можно будет попросить Хержа. Хотя бы пары советов. Развод? Здесь уже никакая литература не поможет, пока я не пойму ритуальный язык. Дважды наступать на одни и те же грабли я не собираюсь. И Херш обещал подумать, как это можно будет провернуть без добровольного согласия Эхрана. Так, и что у нас остается? Остается Земля. Не столь срочная задача, но она мне не дает покоя. А ведь я не рассказывала Хержу, молчала по договоренности с Арваном. Пожалуй, теперь я могу распорядиться этой тайной, как пожелаю. В конце концов, это мой родной мир, кому бы он ни принадлежал. Но ведь Херш знает очень многое. Может быть, и теперь подскажет. Довериться? Или нет? И я решилась. Херш, я хочу рассказать тебе о мире, где родилась. Глаза дракона заинтересованно блеснули. Он обвился вокруг меня кольцом, положил голову рядом, чтобы смотреть в мое лицо было удобно. «Слушаю», — прошипел дракон. «Комиссия уверяет, будто забрала меня из другого мира. Врут или нет, я не знаю. Но на самом деле я с Земли. Мы так называем наш мир. В нем нет магии, ну или почти нет. Арван ее не почувствовал. Сказал, что магии не может не быть совсем. Она есть, но выходит, что она заблокирована глубоко в центре планеты. Мы пытались найти мой мир по божественным системам координат, хотели выяснить, кому он принадлежит, и кое-что подготовили. Я прошла к столу. Херш большой, и образованное им кольцо вполне оставляло мне свободу передвижений. Взяла бумагу с карандашами и принялась чертить. Херш с любопытством наблюдал. За время поисков я успела уже почти наизусть заучить, как расположение Земли выглядит в божественных координатах. Я, конечно, не все детали запомнила, но очень надеюсь, что этой информации хватит. Вот здесь, я точно не помню, как оно... Ага, и вот здесь не помню. Но примерно это выглядит так. Я повернула к Хержу чертеж. Дракон внимательно всмотрелся, покрутил кончиком хвоста лист бумаги из стороны в сторону. Наконец остановил поворот на 45 градусах. И еще раз присмотрелся. Внезапно его глаза изумленно расширились. «Вот как! Неожиданный поворот! Очень неожиданный!» «Ты узнал? Ты знаешь, откуда я?» От избытка эмоций я спросила громким шепотом. У меня аж дыхание перехватило. «Знаю, Алена, знаю». Никогда еще Херш не выглядел таким потрясенным. Да и я потихоньку впадала в шок от того, что все оказалось так просто. Не искать самим, всего лишь рассказать дракону, чтобы выяснить правду. Напряжение росло. Херш молчал, и я не выдержала. «Но только не говори, что об этом ты тоже не расскажешь, пока я не пойму суть Вселенной». «Интересно, а сами боги чувствуют Вселенную?» «Да-да, эти самые боги!» которые пытали меня на совете, а потом ругались между собой, как торговки на базаре. «Да, по-хорошему тебе не стоит пока знать. Это слишком серьезно, слишком опасно». «Херш, я не ребенок, и речь идет о моем родном мире». «Так мне нужно проверить». Дракон, распрямившись за доли секунды, я только вздрогнула от движения воздуха, рванул куда-то вглубь зала со стеллажами. Я поспешила за ним, но не догнала. Херш исчез, как будто сквозь землю провалился. Первой мыслью было переместиться за ним. Второй, что, возможно, дракон от меня попросту сбежал, чтобы не говорить на нежелательные по какой-то причине темы. Наконец я успокоилась и решила, что метаться за ним по всему миру не очень-то удачный выбор. А потому расслабилась и принялась ждать. Дракон все-таки вернулся. Опустил передо мной какие-то уж очень древние бумаги с хрупкими, пожелтевшими, кое-где даже коричневыми листами. «Вот, смотри», — сказал Херш. Я посмотрела. Сначала на древние листы, потом на свой чертеж. Я не понимаю, но оно не сходится. Смотри, документ создан 15 000 лет назад. Я изумленно присвистнула. Ого, и как документ не развалился? Так, вспоминаем. Земле несколько миллиардов лет. То есть это даже не эпоха ее создания. Просто выходят последние записи. Последние ли? Херш, а есть ли другие документы? Это самые последние. С начала создания. 15 000 лет назад последняя запись. Так, я понимаю, почему координаты не сходятся. Вселенная движется, изменяется. Но как ты сопоставил? Это точно о Земле? Да, я легко считаю любые сложные метрики. Ты тоже этому научишься. Ну, конечно, не так легко и быстро, но со временем разберешься. Ладно, я вздохнула. Я верю тебе, Херш. А есть записи по созданию? Да. Передо мной лег еще один документ. На такое и дышать было страшно, он того гляди и развалится. И тут я присмотрелась к одинаковым символам на обеих бумагах. Это то, что я думаю? Мир создан семьей де Фарваль и принадлежит семье де Фарваль. Что-то внутри меня буквально ухнуло вниз. Де Фарваль. Так неужели Эхран не знает? Но если не знает, то откуда столько таинственности вокруг Земли? Так, погоди, погоди, я пытаюсь разобраться. Я тряхнула головой. Да, вот здесь вот написано «Де Фарваль». Но это ведь было 15 000 лет назад, а боги периодически продают миры. Почему нет ни одной более свежей записи? Не было продажи. Мир принадлежит де Фарваль. Отвратительное известие. Но это еще не все, Алена. Я видел более свежие записи. Они были. Не о продаже, но были. Только теперь их нет. А, уничтожили. Возможно. А возможно, ты найдешь их у де Фарваль. Если сохранились где-то записи, они спрятаны у де Фарваль. Спрятаны? Но почему? Что произошло с землей? Мой взгляд прошелся по строчкам древнего документа. Стоп! Как это 120 000 лет назад? Земле ведь несколько миллиардов! Херш! Да? Земле больше 4 000 000 лет! Уверена? Дракон прищурился. Да, наши ученые, но они точно знают, поверь. Они не боги, конечно, но у них есть методы исследований. Нашей планете не может быть 120 000 лет. Уж точно нет. Я понимаю, можно было бы ошибиться на 2 000 000 000 лет, но не настолько же. «Кажется, я начинаю понимать», — прошипел Херш, снова устраиваясь кольцом вокруг меня. А его голова оказалась прямо напротив моей. Насколько это возможно, учитывая разницу в размерах наших голов? В те времена, Лена, еще существовали древние, самые первые боги, рожденные не другими богами, но самой Вселенной. И могуществу их не было предела. Они создавали миры щелчком пальцев. Боги созидания жили наравне с богами разрушения. В каждой семье их было почти поровну. Это был эксперимент, а может быть и случайность. Они создали мир, который противоречил всему живому. Они создали мир, который извращал магию и поглощал ее. Я потрясенно слушала, не зная, как на это реагировать и что на это говорить. Неужели Херш рассказывает именно о Земле? Но миллиарды лет! Тут что-то не сходится. Они не хотели. Да, я полагаю, они не хотели. Это было ошибкой. Но тот мир породил пожирателей. Они обладали своей собственной магией и оттого были еще опаснее. Они касались других существ и отнимали их магию, пожирали, становились сильнее, могущественнее. Их могуществу не было предела. Казалось, оно могло расти до бесконечности. И боги испугались. Я не знаю, что произошло, но они что-то сделали, и мир исчез. Его не стало. Координаты, которые ты нарисовала, должны быть пусты по сей день. Но мир появился там снова. Херш, но откуда ты все это знаешь? Меня начало знобить. То ли от ужаса, то ли от попыток осознать весь этот кошмар. Взгляд дракона потемнел и как будто раскрыл передо мной космос, целую вечность. Я как будто смотрела в глаза самой вечности, но всего лишь мгновение. Я живу очень давно, Алена. Я видел это своими глазами, видел, как мир исчезает, а на его месте ничего не остается. Но это твой мир, твоя земля. Хочешь сказать, что если людей выпустить с земли, если им дать доступ к магии, они станут пожирателями? А я тоже пожирательница? Нет, Алена. Херш смотрел на меня так, будто видел насквозь. Наверное, видел, если в его собственных глазах спрятана вечность. Ты не пожирательница. Ты богиня созидания. Но не все существа, рожденные тем миром, становились пожирателями. Не все. И от чего это зависело? Значит, за всех людей поручиться нельзя. Кто-то действительно может стать пожирателем, как только получит доступ к магии. Кажется, теперь я понимаю, почему в нашем мире нет магии. Она заблокирована глубоко под землей. Вероятно, это сделали боги, чтобы хоть как-то обезопасить остальные миры от пожирателей. Возможно, надеялись, что это поможет. Возможно. И это действительно помогло? Нет магии, и нет тех, кто ее пожирает. Не знаю. Но продажи не было. Эти данные невозможно спрятать или удалить. Они хранятся в общем архиве. Твой мир принадлежит семье де Фарваль. Только у них можно найти информацию, которой нет в межмировом архиве. Если сохранились записи, они у семьи де Фарваль. Херш, а может быть так, что де Фарваль в курсе? Откуда я? Может, они решили вернуть этот мир на божественную арену, так сказать? Как-то воспользоваться им? Может быть, даже вырастить новых пожирателей? Я не знаю. Все может быть. Мысли богов мне неведомы. Но ты там, где должна быть, Алена. Ты не просто так стала женой Эхрана де Фарваль. Не просто так именно ты, урожденная мира пожирателей, но не пожирательница. Ты сама сможешь найти ответы. И только поэтому я рассказываю тебе, несмотря на то, как опасны эти знания. Будь осторожна, Алена. Я не знаю, замышляют они что-то или нет. А может, они и сами ничего не знают. Может быть, это от начала и до конца задумка Вселенной, и де Фарваль не знает, что происходит. Голова от всего кругом, и мелкая дрожь не покидает меня. Это как будто уже и не дрожь, и не страх, а вибрация Вселенной, которая проходит сквозь меня, нашептывая о грандиозности происходящего. А что становится с теми, у кого забирают магию? Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Какие странные в голову лезут сравнения и описания. От потрясения не иначе. Не каждый день узнаешь, что твой мир, оказывается, порождал пожирателей. Они умирают. Я потерла виски, пытаясь все это осознать. Херш, но все-таки, что было 4 миллиарда лет назад? Ничего. Первые боги появились около миллиона лет назад. Но этого просто не может быть. Как так? Или, может быть, Землю? Не боги создали? Тогда почему де Фарваль написали, будто создали ее? Украли? Нашли и выдали за свое творение? Не понимаю. Ты там? «Где должна быть?» — сказал дракон, неотрывно глядя на меня. «Ты сможешь найти ответы. Ты сделаешь это». «А если я не захочу? если я не стану искать ответы, потому что это слишком пугает. Ну, тогда просто живи и забудь. Живи и забудь. Мы оба понимаем, что я не смогу. Я не оставлю этот вопрос без ответа. Херш прав. Я буду искать. И не просто так я стала женой Эхрана де Фарваль. По чьей прихоти, по чьей задумке, не знаю. Может и правда все это необъятная вселенная, которую невозможно осознать, но которая вокруг и внутри каждого из нас. Может, мы все теперь идем так, как будет правильно для нее, а значит и для нас. Не знаю. Глобальность происходящего слишком пугает. А ведь, казалось бы, речь всего лишь об одном мире. Если бы только об одном и только о мире, еще и о миллиардах лет, о которых сами боги ничего не знают. Больше мы с Хержем толком ни о чем не говорили. У меня попросту не получалось сосредоточиться, учитывая, сколько информации на меня свалилось. Зато удалось договориться о следующей встрече. «Каждый четвертый день твой, Алена. Приходи через 3 дня». «Спасибо, Херш, обязательно!» — заверила я, прежде чем переместиться в дом к охрану. Он меня встретил, но не один. Каким только чудом я сдержалась и не воскликнула от изумления! «Майла! Моя служанка! Майла, которая всегда мне прислуживала и помогала собираться на балы! Фира с потрескивающимися в глазах молниями стояла, вернее, парила посреди гостиной. Однако я вовремя сообразила, что не стоит все же показывать, насколько я знакома с этой Фирой. «Эхран? Но как?» «Это было непросто», — хмыкнул он. «Ни один из Детариот не пожелал продавать мне Фиру. Арван согласился, но потребовал такую стоимость, что... Да, он своего не упускает». «Я думаю, у Арвана достаточно причин, чтобы не идти тебе на уступки». «Но ведь он понимал, что я это делаю не по своей прихоти. Может быть, Арван также не хочет идти на уступки тебе?» «Хм, может быть», — я пожала плечами. «Спасибо, Эхран. Я правда очень благодарна. Я ведь могу показать Фире, где здесь что?» «С этим лучше справятся слуги. Но ты можешь пояснить Фире, что от нее потребуется». «Думаю, разберемся. Фира, следуй за мной», — скомандовала я, и мы направились к выходу из комнаты. «Все ради вас, сиятельная Арда», — донеслось мне в спину насмешливо. И эта фраза Эхрана напомнила мне об одном интересном моменте. Первым делом я отвела Фиру в свою комнату и плотно притворила дверь. «Вот здесь я теперь и живу. Это мои личные покои. Майла, ты ведь однажды назвала Изель Ардой. Это ведь не было ошибкой». Искристые фиолетовые глаза, на удивление, мудро посмотрели на меня. Впрочем, и знакомая насмешка тоже присутствовала. «Фиры чувствуют созданий и создателей. Нас невозможно обмануть. Изель, ну, вернее, Рьянра, она могущественная богиня иллюзий. Она даже богов смогла обмануть». «Боги могущественны. По силе с ними никто не сравнится. Но сила не означает чувствительность. А вот у вас, госпожа, все может получиться». «Почему ты так решила?» «Чувствую. Вы другая, не такая, как они». «Да, хочется верить. Если ты поняла, что Изель богиня, почему об этом никому не сказала?» «Ни вы, ни господин не спрашивали, а я не вмешиваюсь, когда меня не спрашивают. Но господин велел передать, что он встретится с вами послезавтра, сразу после обеда». Сложно описать те эмоции, которые я в этот момент испытала. С одной стороны, Арван обещал передать весточку, и он это сделал вместе с Фирой. К тому же, я уверена, требуя за нее большую плату, он над Эхраном поиздевался, но не надо мной. Иначе не стал бы отправлять именно Майлу. Но вот это вот Арван готов встретиться послезавтра, как будто я должна все бросить и мчаться к нему навстречу, когда он, наконец, готов. Я ведь пыталась с ним поговорить. Но, допустим, на совете он должен был оставаться сдержанным и не имел права показывать эмоции посторонним богам. Но когда я сама к нему переместилась, что ему мешало поговорить со мной в тот раз? А теперь Арван готов. И я должна все бросить, чтобы прибежать к нему навстречу, как только он пальцем поманил. Нет, наверное, я где-то здесь не права. Наверное, всему есть объяснение. И я обязательно узнаю это объяснение. После того, как я отправила Майлу знакомиться с остальными служанками и бытовым устройством дома, я вернулась к охрану. Учитывая, какая передо мной теперь стоит задача, придется постараться и все же сблизиться с охраном. Это будет непросто. Фальшь, тысячелетний бог, наверняка раскусит. Я хотела еще раз поблагодарить Зафиру. При мысли, что Майла теперь со мной, в душе моей становится чуточку теплее. Да, и уточнить по поводу завтрашних планов. Поскольку завтра тебе в архив не нужно, предлагаю заняться твоими божественными способностями. Прямо с утра. Хорошо, у меня есть время с утра. Эхран согласно кивнул. А как ты смотришь на то, чтобы посетить космос? Спросила я, внимательно отслеживая его любые реакции. «Космос?» — удивился Эхран. «Искренне или нет, не знаю. Возможно, моего опыта еще долго будет недостаточно, чтобы определять его искренность». «Из космоса мы можем наблюдать за мирами, управлять ими, можем создавать миры или разрушать». Вспомнилось, как во время расторжения брака Арван пытался прорваться в мир Эхрана. Возможно, так оно и выглядит, когда бог в космосе на границе с миром. Но прежде чем ты попытаешься создать первый мир, придется многому научиться. Все-таки вводит в заблуждение, подальше от самого короткого и простого пути. Ну, насколько может быть просто в контексте создания миров. Пойми, я хочу почувствовать, каково это, увидеть, проникнуться божественными чувствами. Иначе, ну вправду, ну какая же я богиня, если даже в космосе не была? Только в вулкане купалась. Но, как выяснилось, это вовсе и не доказательство. Ладно, если ты так хочешь, начнем с космоса. Эхран по-прежнему выглядел удивленным, не раздосадованным, не раздраженным из-за того, что я так уцепилась за эту возможность. Может, он и вправду не знает, для чего мне нужно космос.